Ягоды земляники применяют для лечения склероза, при повышенном давлении крови, желудочно-кишечных заболеваниях, а также как мочегонное и изгоняющее песок в моче средство. Землянику следует употреблять в свежем виде, чтобы сберечь содержащиеся в ней витамины. Если съесть много, до 3 кг свежей земляники, добавляя потом селедку и лук, то можно изгнать солитера. Наружное применение растолченных ягод земляники в виде мази дает хорошие результаты при лечении экземы. Траву лесной земляники употребляют в виде отвара при воспалении тонких кишок, гастрите, катарах толстых кишок, сопровождающихся запорами и поносами. Землянику принимают внутрь при подагре, желтухе, рахите, геморрое. Способ применения. Отвар 20,0 на 200,0 по 2-3 столовые ложки, а также как чай без дозировки. Номер 64. Зигаденус сибирский. Это семейство лилейных. С лечебной целью использует траву растения. Распространен на востоке европейской части, по всей Сибири, на Дальнем Востоке. Растет по редколесью, в кустарниках и реже по сухим лугам. Зигаденус сибирский – это невысокое многолетнее травянистое растение с беловато-зелеными цветами. Луковица у сибирского зигаденуса продолговато-яйцевидная, с черно-бурыми остатками листьев. Стебель прямо стоячий, простой, высотой 20-80 см. Листья сосредоточены в нижней части стебля, линейные, заостренные, суживающиеся к основанию. Цветки собраны в соцветия, образующие рыхлую кистевидную метелку. По химическому составу, наличие алкалоидов, а также по характеру и воздействию на организм, это растение очень похоже на сабадиллу и применяется как равное ей противопаразитарное средство от вшей головных и лобковых. Способы применения. Отвар 5,0 на 200,0. Настойка 50,0. Номер 65. Золототысячник зонтичный. Народное название центаврий, земляная трава, василек малый, горычка, желчь, красноцветник, сердечник. Это семейство горячавковых. С лечебной целью используют траву растения. Растет по сухим местам, между кустарниками, на полях, холмах, степях, чаще на глинистой почве. По всей территории страны золототысячник зонтичный – это двулетнее растение. Стебель у него голый, четырехгранный, простой, лишь наверху иногда вильчато-ветвистый, высотой 15-30 см. Нижние листья в первый год не имеют стебля, собраны в розетку, продолговатые, обратно яйцевидные, с пятью жилками. Верхняя – супротивная, продолговато-ланцетная, острая, длиной 2,5 см, шириной 0,5 см. 1,5 сантиметра.